Матерь Агни-йоги. Не думаете ли вы, по неразумию, что те, кто прошел раньше вас, избежали испытаний, через которые приходится проходить вам? Не от мудрости думаете вы так. Путь древен, и все, идущие к свету, им проходили. И те, кто победил, находятся среди ближайших к фокусу иерархии. Даже мысли нельзя допускать о возможности поражения, ибо победа в духе и мыслью куется.